«Маленький», — обратился я к нему, — «у тебя есть 20 минут, чтобы найти место для засады. Надо действовать быстро». «В данный момент», — я посмотрел на часы, — «8:15. Сейчас они проснутся, раскачаются и начнут этих вызывать. Так что шевелимся. Через 15 минут Михайло вызовет сюда всех бандитов. Я уже даже придумал, как. Собраться и доехать им до нас еще минут 15-20. Итого у вас, грубо, 35-40 минут, чтобы организовать засаду. Нас много, положим их. Надо только место хорошее найти». «Мы с этим закончим», — кивнул я головой в сторону Михайлова, — «приедем к вам. Мы тут постреляем маленько, не дергайтесь. Так надо». «Понял», — кивнул маленький. «Тогда мы поехали. Вам оставим Соренто. Няма, Слива, Клёпа, остаетесь с Сашей. Колючий со мной, ты вроде с минированием знаком». Тот кивнул. «Вот и заминируешь дорогу направленными взрывами. Все, по коням, мужики». «На связи». «Маленькие веревки есть?» «Есть, конечно. Сколько тебе?» «Пару бухт будет?» «Рыжий казак из Аутлендера принесите. Оттуда же бронежилет и разгрузку. Оружие бандитов мы забрали. Тебе оставили автомат с подствольником и боекомплект». Казак с Рыжим быстро принесли мне, что я просил. Затем пацаны быстро попрыгали в тачки и уехали с поляны. Мы остались вчетвером. Михайлов пятый. Ну и Булат. Кайта с Большим уехала. А таблетка-то действует. Я себя чувствовал не то чтобы бодрячком, но определенно лучше. Прилив сил точно был. Хотя потом отходняк будет обязательно. Ах, ладно. После выпивки-то тоже отходняк на следующий день. Выживу и тут. Нам сейчас главное дело сделать. Конечно, вся эта наша авантюра с бухты-барахты без четкого плана. Но наглость, как известно, города берет. Прокатит и тут, я надеюсь. «А где мартышки-то?» — удивленно спросил Няма. Я оглянулся на поляну. Точно, обезьяны ушли. Вождя тоже не было. «Ушли по-английски», — засмеялся Слива. «Потом надо будет им вкусняшек каких в лес извести», — сказал я, ощупывая бинт на своем теле и надевая на себя бронежилет из арканита. Это док мне ребра им перетянул. «Фруктов каких или еще чего?» «Док наверняка знает, что они едят». «Ладно, пошли к этому», — кивнул я на лежащего под навесом Михайлова. Около него сидел Булат и не сводил с него глаз. «Ну что, мой злейший друг?» — подошел я к лежащему на земле Михайлову. «Есть у меня еще одно дельце. Через 15 минут ты с помощью вот этой рации выйдешь на связь со своими подельниками. Скажешь, что вы попали в засаду, и пусть все они едут сюда. А они, — я показал настоящих парней, — постреляют, чтобы все естественно было. Упрешься или скажешь что-нибудь не то, будешь умирать долго и мучительно». «Я сделаю. Скажу все, что хочешь, только не убивай», — залепетал он. «Расслабься», — улыбнулся я. «Мужики, помогите». «Что надо делать?» — спросил Слива. «Берите веревки и, начиная с ног, обвязывайте его ими как можно туже и плотнее. Сначала ноги снизу к туловищу, потом руки от кистей, а потом и само туловище. От пояса к шее. Шею не трогать. Туже и плотнее». «Очень интересно», — сказал Клёпа. Михайлов, конечно, попытался вырваться, но, получив пару мощных оплеух, затих, и ребята за 10 минут перетянули его всего веревками, как я и сказал. «Дальше что?» — спросил Слива, когда Антошка напоминал муху в паутине. Он лежал и кривился. Ему было очень неудобно и больно. Кровь с трудом пробиралась по его телу к конечностям. В данный момент основной ее поток находился в районе шеи и головы. Как раз то, что мне нужно было. «Теперь ждем», — посмотрел я на часы. «У нас еще 4 минуты. Няма, отойди туда», — показал я ему налево. Клёпа вон туда направо. Как слива рукой махнет, начинайте стрелять в воздух и что-нибудь орать. А ты, слива, дашь пару очередей тут. «Развяжите!» — заскулил Михайлов, ерзая. «Я же никуда не убегу и так. Зачем так связывать-то?» «Лежи, не дергайся!» — шикнул на него слива. «Нож!» — протянул я руку. Слива тут же вложил мне его. «Я буду лежать!» Увидев нож в моей руке, попытался крикнуть Антошка, но от испуга у него вышел только хрип какой-то. Время. 14 минут прошло. Ребята разошлись метров на 20 от нас и ждали команды, чтобы открыть стрельбу. «Какой канал?» — спросил я у Человека-паука. 12-й. «Вызывай!» — поднес я рацию к его рту, а второй рукой приставил нож к горлу, так, чтобы кончик ножа больно впился ему в горло. «Слива, давай!» Слива махнул рукой, и они втроем начали стрелять и орать матом на всю поляну. «Хромой, хромой, ответь!» — заорал от испуга Антошка. «Хромой, ответь, млядь!» Антошка орал, и правда, естественно. Ребята стреляли, орали матом. «Че у тебя там?» «Мы в засаду попали на лесопилке!» — заорал Михайлов особенно громко, когда рядом Слива дал длинную автоматную очередь. «Грушник убит! Давайте сюда все, быстро!» «Ох, ёпт!» — тут же отозвался Хромой. «Держитесь, 20 минут, и мы у вас!» Я тут же выключил рацию, а ребята по команде Сливы перестали стрелять. «Это вы там пальбу устроили?» — зашипела рация у Сливы голосом Большого. «Мы», — ответил он. «Антошка вызвал всех. Сказали, что через 20 минут будут». «Отлично», — обрадовался Большой. «Место мы нашли в паре километров от вас. Сейчас минируем и машины маскируем. Тут поворот. Встретим, как полагается». «Мы скоро будем», — ответил Слива и отключился. «Развяжите», — снова взмолился Михайлов. Видать, ему совсем больно стало. Я уже видел, как у него на шее вздулись вены. Крови там скопилось уже достаточно много. «Нет, тварь!» — зашипел я на него. «Сейчас ты сдохнешь. Сдохнешь мучительно, как собака. Больше не будешь, скотина, топтать эту землю и издеваться над людьми. Тем более ты хотел мою Свету отдать этим уродам. Из-за тебя пацан наш погиб. Другого еле спасли. Булата моего чуть не убили». «Извини, Саша», — заплакал он, как девочка. «Прости, прошу тебя. Я все тебе отдам, все, что у меня есть». «Такая казнь есть у китайцев», — не обращая внимания на его мольбы и играя ножом, перед его глазами сказал я. «Держись, будет больно, очень, и неприятно». Больше не говоря ни слова, я прижал к земле голову Михайлова и ножом в правой руке сделал ему на шее на вене небольшой разрез, 2 сантиметра. Ребята подошли ближе и с интересом смотрели за моими действиями. Кровь фонтаном ударила из разреза. Я только в сторону отскочить успел. Михайлов страшно закричал. «Охренеть просто», — сказал кто-то из ребят. Все стояли и молчали, рассматривая, как из этой разрезанной вены фонтаном вырывается его кровь, а вместе с ней сила и жизнь. Михайлов был жив все это время. Он на глазах стал буквально высыхать. Его тело скукожилось, и кое-где ослабли веревки. Ведь пацаны от души перетянули его веревками. Вот кровь и рванула вся в освободившуюся дырку. Он кричал, не переставая. Потом его крик просто захлебнулся, и он затих. Фонтан крови стал затихать, потом постепенно сошел на нет, и она стала вырываться из разрезанной вены толчками все тише и тише. У него закатились глаза, и он замолчал. Крови вылилось около 1,5 литра, если не больше. Все. Теперь он точно сдох. «Ну ты и маньяк, Саня», — ошарашенно сказал Слива. Я такого нигде никогда не видел. Мне было немного погано на душе. Может, его надо было просто пристрелить? Нет, эта скотина заслуживает только такой смерти. Пацаны смотрели на меня, как на привидение. «Было круто», — выдал Клёпа. «Я запомнил, как делать. Такого я тоже не знал, хотя много чего видел». «Да уж, Сань», — поддержал Няма, — «не хотел бы я оказаться в твоих врагах». «Я даже боюсь представить, что он чувствовал», — сказал Слива, вытирая пот со лба. «Ему, наверное, очень больно было. Вы видели, пацаны, как он сохнуть стал?» «И много ты таких вещей знаешь?» — спросил у меня Клёпа. «Знаю кое-что». «Откуда?» «Читал много». «Все, поехали к пацанам. Потом вернемся, закопаем трупы или сожжем. Это теперь наша лесопилка. И тут должен быть порядок».